Сёння прапануем вашай увазе радыёспектакль «Пінская шляхта» паводле аднайменнай п'есы Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча, выканаўцы артысты Пінскага драматычнага тэатра. Год запісу 1952. Дзея адбываецца ў ваколіцы аднаго з мястэчкаў паміж балот Пінскага павету. Будынкі Пінскай шляхты раздзелены садамі. На першым плане хата заможнага гаспадара Ціхона Пратасавіцкага. Яго дачка Марыся, седзячы на заваленцы, прадзе і прыпявае: «Тяжко жить и мне, девчати, с миленьким у разлуцы. Лая батька, лая мати, что сердцайка у скуцы. Годи сядеть над праздницей, я хочу быть молодицей. Годи сядеть над праздницей, я хочу быть молодицей. Мати кажа, век молодый, ой, ты яше мала, а сама уже в эти годы батьку покакала. Годи сядеть над праздницей, я хочу быть молодицей. Годи сядеть над праздницей, я хочу быть молодицей. Ой, так... Нехай ганіць бацька, нехай лае маці, а я люблю Грышку і любіць яго век буду. Ой, бедныя ж нашы галованькі. Што гэта за дур напаў на бацькоў? П'яныя завяліся, ды пабіліся з сабою за шляхецтва. А мы з Грышкам простое гаруем іным. Яго бацька падаў на майго ў суд скаргу, і сягоння прыедзе ў ваколіцу на яснейшая карона на прасоку. У ім цэлае наша спасенне. Як прыедзе, дык мы з Грышкам паклонімся яму ў пояс, ды будзем прасіць ды маліць, каб ён пагадзіў нашых бацькоў, ды каб яны дазволілі нам пажаніцца. А ён такі сярдзіты, не дапускае ты, Господ. Як наставіць адзін вус угару, а другі ўніз, ды крыкня па наяснейшаму указу. Па бацькі спалохаюцца, ды зладзіць нам вяселля. Ды што гэта зрабілася Грышку? Грышка паціху з-за дрэва крадзецца да Марысі. Баюся, каб не паўставалі бацькі, нельга было б пабачыцца з ім. Ой, Грышка, Грышка, ты штосьці зрабіўся цяпер вельмі лянівы. Табе, пэўна, сэрца, і так ужо не ныя па мне. Як прыйдзе, дык пакажуся перад ім сярдзітаю. І хоць будзе прасіць, ды маліць, каб пацалавала, дык не пацалую. Даль Бог, што не пацалую. Дык я ж прасіць не буду, сам цябе пацалую. Ой, ой, Грышка, нядобры, як ты спалохаў мяне. Гневаюся не жартам. Гневаешся? Няправда. А чаму ж ты на мяне так міленька пазіраеш? А так, са злосці. Нягодны, дзе ты забаўляўся? Гэта ж зараз. Прыйдуць бацькі, а мы так многа маем з табой перагаварыць. Выбачай, мілая Марыся, чуць золак я з'ездзіў ужо да места. Кінуся ў ногі асэсару і прасіў, каб ён узяў нас пад сваю апеку. Што яго прасіць з голымі рукамі? Трэба было завесці, які гасцінчык. Дак я ж завёз ему двух зайцоў, тры пары цюцюрыкоў да кадубчык мёду. Ён усё прыняў ласкава і сказаў, што сёння жа прыедзе на разборку справу майго бацькі з тваім. Ой, наварылі бацькі сабе кашы, будзе што есць. Ён вельмі сердзіты, бо адзін вус калом угару стаў. Будзе вазняны. Дай Бог, каб гэта каша нам зубоў не папрышчыла. Паклаўшы надзеі на Бога, чаго ж гараваці, присягни любить и до гроба, так будем жаждати. Очень несчастная доля навек разлучить. скажет моя воля им собою жить. Не помогут злые языки, ни батьков снаружи. Ёжа ж такі пан вялікі, што хочам, то зможам. Хоча няшчасная доля навек разлучыці, а Бог скажа, моя воля ім сабою жыць. Выходзіць бацька Марісі, Тихон Протасовицкий, и бачить, як Гришка голубится с Марисей. Хрен тебе в очи! Жонка! А жонка! Ходи, ходи, ты поужираешься, як дочка твоя с Гришком Чухаечком голубится. То, дочка, да бойся Бога, яна ж еще малая. Яки черт малая, хрен тебе в очи! Ходи, полюбуйся! Ты какая еще малая, коли мне на спаса скончится 17 год. Бачиш ты, молчи ты, хитрая лисица. Прикиньте, мамка. Я тебе наскоро полечила гады. Ах ты, чертов сыну, хрен тебе в очи. Не годи того, что батька до живого меня покрюдил, назвавши не шляхтицем. Так я еще и сынок, дочку нам баламутить, а? Так я ж ее люблю и хочу с ею жениться. А вот я тебе так пожаню, як твоего батьку. Жонка! А, жонка! Дай мяклу, хрен тебе в очи. Что хочете, то и робите. А все-таки Марыся будь моя. Фу. Бывай здорова. Бывай. Гришка выбегая, за ним с мятлой бежит батька Марыси. У гэты час заходит старый волоцуга, шляхтиц Харитон Куторга. Гришка выбегаючи, сбивая с ног Куторгу, и метла, что была кинутая батьком Марыси у его, трапила у Куторгу. Ах ти погані, татарин ти не хрещений. Ой-ой-ой-ой-ой, от збив мене, як шведов Хаткевич під Кіргольмом. Посікай же, я ж тобі не дарую гэтай штуки, ні тепер то в четвер. День добрий, пані Протасовицький. Добрий день, добрий день. Здорово, пані Протасовицькая. Да, видно, видно. Дякую Богу. Здоровый, як рыжки баровы. Да. А я к вам с великою новиною. Не ведите? Не. Только что пан асессор приехал. Шу. А так и сердитый не допускай, Господь. Як лихи татарам. Як только уехал в околицу, достал калябарки, так зараз и закричал. Десятских, сотских, собрать усю шляхту до Тихона Протасовицкого, да каб Иван Тюхай Липский пришел с сыном туды. Вен ему в очи, будь беда, будь. Да это ж собака Липский, подал на меня в суд, что я его отлупцевал. Так вот, и асессора прислали. Ну, обдяре, я клипку обдяре. Ай-яй-яй-яй. Вот диво, на то я ж ён и асессор. Зауваж только, у яго и руки даўжэйшыя, як у других людей. Ты ведаешь его приповесть? Червона-белая, усё пераделая. Где унадится юриста? Хату выметит да чисто, таких дивов наговорить, много он крючков натворить, что почухавши затылок, не рассупонишь помылок, не тащи тебе замучить, добро стара казка вучить. Дяре коза в лесе лозу, волк дяре у лесе козу, а волка мужик Иван. А Ивана ясный пан, пана уже дяре юриста, а юриста дьяволу 300, пана уже дяре юриста, а юриста дьяволу 300. Хрен тебе в очи, добро тебе простарекувать, коли нема нашей беды. Ось кажи лепш, что робить? Пані Куторга, ты такі пісьменный чалавек. Можеш падаць разумную раду. А прымеце ж чесна маіх сватоў да вашай Марусі. Бося Бога, пані Куторга, яна ж яшчэ маладзенькая. Гэта ж дзіця горкая. Які чорт дзіця, калі з хлопцамі цэлуецца? Дак чаго ж чакаць? Гэта ж, кажуць, кепскі тавар. Мый да чашы, потым спяшы. Заплаці каму, каб вывез з даму. Добра. Добра, пані Куторга, бяры сабе дачку і пасак там. Толькі зрабі ласку, выцягні з бяды. Як чорта з балота. Але парадзь, пані Куторга, ты ж такі чалавек бывалы і па судах цягаўся. Ну, я гатов вам саслужыць дружбу. Толькі як ваша дачка захімярычыцца ды адцураецца ад мяне, то што тады? Вы ж ведаеце прыпавесць, даганяючы не нацалавацца. Ратуй, ратуй, пані Куторга. Марызю, ты ладам угаворыш. Чалавек ты разумны. Як падпусціш лёстачку, як падплывеш селезнем, так яна і расплывецца. То ведаеце, што панове пратасавіцкія. Як прыйдзе к вам асэсар, то стаўляйце мяне ў сведкі. Я хоць і не бачыў, але буду сведчыць, што ён цябе біў. А ты толькі бараніся. Не жаль для Марысі скрывіць душою. Толькі ж, пані Пратасавіцкая, прышліце сюды Марысю, каб я мог з ёю пагаварыць, ды ўгаманіць дурную, каб не цуралася разумнага чалавека. Памагайце ўжо толькі майму Ціхону, а я ўжо ладам ёй напілую вусі. Марыся будзе ваша. Да. Пойдзем, Ціхон, прыгатуемся, каб па-гаспадарску сустрэць наяснейшую карону. А ты, пані Куторга, пачакай. Зараз прышлю Марысю. Ну, хвала Богу, бацькоў удалося атуманіць. Цяпер трэба пайсці ў галаву, па розум, каб дзеўку амарочыць. Ай, прынадны бацьку сочек. Тварык як сванейка ясная, шчочкі як малінкі красныя, губкі, маўтыя каралі. А як засмяецца срэбным галасочкам, да вышчырыць зубкі, то, здаецца, бачыш два перлавыя шнурочкі. Ды і пасаг маю гаспадарскі, адна ў бацькоў. А стары грошы асьмінай мерыць. У гумне поўна, у хаце дастатак, і абора багата. Добра гутарка кажа, калі абора цяче, гаспадыня бліны пяче, а калі гумно цяче, гаспадар з хаты ўцяче. Так нехай жа дзень у дзень блінамі гасцей прымае. Праўда, век не схожы. Я ўжо шосты дзясятак дажываю. А яна 17 гадок. Ой-ой-ой-ой, будзе клопата немала. Не раз пачашу патыліцу. Моладзь, як пчолы ў вуллі, будуць аблягаць маю хату. Прыяцелю копамі лічыць буду. Так што ж рабіць? Ай, не я першы, не я і апошні. Дурных дзядоў немала на свеці. Каб сарваць такую прыгожую і багатую кветачку, не шкада ў балоце пакачацца. Хто на старасць парыскуе, той хоць часам бяду чуе, а пры маладзенькай жонцы, пры рублівай гаспадынцы, быць філосафам, то значыць, не бач, што не трэба бачыць. Узрастут над галавой грушы, думай, што даўгія вушы, гуляе жонка па ночы, ты мерам спі, зажмур вочы, тады табе жыццё і небам, усякім тваім патрэбам. Жонка рада дагадзіць, стане крэпка ця любіць, скажа муж мой, хоць старэнькі, ды разумны і міленькі, скажа муж мой, хоць старэнькі, ды разумны і міленькі. Так, так, у теперешнем разумном веку хочешь спокойно жить, будь философом. Бачишь, не бачишь, чуешь, не чуешь. И... Баба-бы, да вось и Марися иди сюды. А якая ж прихожая красочка. Глядячи на я ж членка по губах тяче. А ну-ка, торга, подпусти ей лёсточки. Уваходит Марися. Добрый день, панна Марьяна. Добрый день, пане Куторг. А як панна Марьяна пригожа выглядая? Ой. Які свежий тварик, мов ружечка, только что с пучочка. З якой нетерпячкой я ждал счастливого моменту, каб поцеловать беленькую ручку панны. Панна Марьяна, вы не чуете, вы не ведаете, як я вас крепко люблю, як по вас нею. Рвется мое сердце до красненькой розы, быцем бы приколах, а то сина злозы. Папане Марьяне, душа вся сумуя, быцем бы зязюля жалостно ку-ку. Як не бачу панны, життё мне могила, головцы тяженька, утекая сила. Ой, высох, як лопать у печи, горка ж моя доля, кто меня улечет? Дам тебе годинник, великий, як репа. Нехай он при сердце крепко твоем клепя. Да и напоминая, як тяжка я ною. И ни в день, ни в ночи не маю спокою. А ведаете, от чего это пани Куторга? А? От старости. Да ты уже немало пожил. Пора об девчатах перестать думать. А молить Бога, каб дал спасенья. Старый, старый. Кажешь, что я ладом старый, але ж видны, але яры. Буду крепко тебя любить, век тебе верой служить. Молодый, часто не щер, не шукай в нем доброй веры. При тебе, тебе клянется, а с другой себе смеется. Ты что мне мужа старого, я хочу моего милого. Бо старый замеж гулять, будет кашлять и стогнать. Гришка мой, хлопец моторный, молодый, гнадый и гарный. Для тебя же душек я мурвется, и сердце и гвоздь не бьется. Аль, Гришка твой не щер, не шукай в нем доброй веры. При тебе, тебе клянется, а с другой себе смеется. Гришка мой, хлопец моторный, молодый, видный и гарный. Для тебя же душек я рвется, и сердце и хват не вьется. У воротах появились становой пристав Кручков и писарь Писулькин. Яны спыніліся пад дрэвам і падслухоўваюць размову Куторгі з Марысей. Бач, сабака, Грышка, ён клешчам упіўся табе ў сэрца. Але упіўся. Ды нічога з гэтага не будзе. Бацька твой дакляраваў мне тваю руку за тое, што я буду сведкай проціў цюхая Ліпскага. Найяснейшая карона прыехаў на прасоку пажалобі цюхая на твайго бацьку за тое, што ён яго пабіў. И коли ты пойдешь за меня, так я готов и душою покривить, да показать на следствии, что батька твой не бил тюхая. А коли мое не влад, то я своим назад. Заспрачайся только, так я зараз буду сведкой против твоего батьки. Уехал твой родный в нерод, и не взад, и не вперед. Попався юрист у кіпці. Вися ён яго як у пирні памисную дзяўчыну. Пані Пісулькін піше. А калі б яму і ўдалося перапрасіць найяснейшую карону, то не канец бядзе. Ведаеш, што кажуць людзі? Чорт бяду перабудзе, адна з гіня 10 будзе. Справа ў суд як пойдзе, дак так дапякуць юрысты, мов баравіку навугольных, адцураецца і сваіх. Дарма ты мяне палохаеш. А мы з Гришкам паклонімся на яснейшай кароне ў пояс. Дык ён пагодзіць нашых бацькоў. А вось табе за крывое паказанне дасць харошую гонку. Што ты думаеш, я баюся асэсара? А не. Да я яму такой задам пары, што ён не здагадае, дзе ў юны зімуюць. Я чалавек бывалы, маю розам і патраплю ладам яго вывезці ў поле, як зайчыка пад хартоў. Станавы падыходзіць к уторгу, ды б'е яго па плячы. Ай-яй-яй. Божачкі, найяснейшая карона. Пісулькін жа з камічнаю ухваткаю падыходзіць да Марысі, якая сарамлівая і баючыся кланяецца. Дык ты мяне думаеш вывезці ў поле? Хочаш навучыць, дзе ў юны зімуюць? Пачакай жа, галубчык, я ж цябе навучу, куды неправых сведкаў садзяць. Эй, дзесяцкі! Ваше благароднае сіяцельство, найяснейшая карона. Гэта ж я толькі сабе жартаваў. Жартаваў? Вот страшыў дурное дзівчатка, каб яна прызволіла пайсці за мяне замуж. Бацькі благаслаўляюць, а яна казырыцца. Дык я вось так з дурой сказаў я. З дуру? Хочаш крыва прысягнуць? А знаеш, чым гэта пахне? По указу цара Петра Великого 1779 года, августа 10-го, и по статуту литовскому, раздела 3-го параграфа 375-го, это уголовное преступление. Сибиром пахне. Сибиром. Сибир, Сибир, голубчик. Эгей, десятки. Пасадзі гэтага малаца ў асобую святліцу і глядзі, каб ён не бачыўся ні з кім, а з гаспадаром не згаварыўся. Дзесяцкі хапае за каўнерку торгу, цягне яго ў пуню. Той, упаўшы на калені, цалуе боты ў станавога прыстава. Найяснейшая карона, бойцеся Бога, не губіце беднага чалавека. Мала што язык малоў, добра прыказка кажа, млын меля, мука будзе, язык меля, беда будзе. Выбачайце майму дуру. Якому дуру? Ты ж чалавек бывалы і нядаўна хваліўся сваім розумам. Ды які ты тут чорта розум, калі так неасцярожна трапіў у бяду бы швед пад Палтавай. Ды я ж не ўсё... Цягні! Дакіньце вы, пачапіцеся. Ну, пане Пісулькін, пакінь ваша заляцанне, а бяріся за дзела. Тут, брат, нам хорошее жниво. Эй, десятки! Постав тут посередине стол, да накрый его судовым сукном. Хорошая погода. Можно и на дворе попрацовать. Садись, пане Пісулькін, да прибери бумаги. Ну, Марися, ходи сюда поближе, да кажи мне щирую правду. Ты ж бачиш, что у меня в усы не натарап... не натап... не... пу... не натапыраны. Дык я не сердитый. Кажи, любишь ты Гришку Липского? Ну, дык что? Ха, за что ж ты его полюбила? Спробуй обнять Марисю, тая вырывается. Ха, за что ж ты его полюбила? Сама не ведаю. Як? Вот так штось припав к сердцу. Да як же его не любить, коли он молодый, пригожий хлопец, а сердце у него золотое. Да хочешь за его замуж выйти? Але, хочу. Коли за его не пойду, то уже век мне бедный гравати девкой. Наяснейшая корона, злитуйтесь над нами, да створите наше счастье. Ха, чего ж ты хочешь от меня? Наяснейшая корона. Скончьте дело несчастное между нашими батьками не по судовому, а по христианскому обычаю. Погодите их собою, нехай больше не индычатся. Да примусьте, как яны нас с Гришком поженили. Но яснейшая корона, Ти ж такий хоч чоловік судовий, чиновний, де певно віриш у Бога, дек сотвори ти нам ласку, зладь наше щастя, а ми век будем за тебе, твоїх діток і внучків, Бога просі. Ну-ну, милая, будь спокойна. Я хоч чоловік, як кажеш, судовий, але все зроблю по-християнську, да я ще на твоїм весіллі поскачу. Ей, десятки! А ти собралася шляхта з ваколіці? Усе собралися. Хто з курицею, хто з кадопчиком меду, а хто з сушеною рибою. Чекають, що ваша милость їм прикаже. Ага, добре. Нехай усе віддадуть фурману. Ти спакуйте там хорошенько у возі. Ти поклич сюди Тихона Протасовіцького з кабетою. Ага, а Тюхай Липський з сином єсть? Чухай, а прача меду і риби, притяг 10 вянков сушених боровиків, а син його капу ражанков у юнов. Ага, добре, добре. Усе упаковать осторожно. Ди клич усіх сюди. Десяцький виходить. Кручков строїть серйозну фізіономію. Один вуз ставить угору, другий униз. З глибини сцени виходить шляхта. Боїться, кланяється низько і ховається один за другого. З хати виходить Тихон Протасовіцький з жонкою. Жонка, а жонка, буде біда. Погляді, як у найяснішої корони. Вуз один униз, а другий угору задрався. Іди ти наперед, де поклонися йому, хрен йому в очі. То ти мене посилаєш. Сам наварив пива і попівай здоров. Я боюся. Ти кабета, хрен тобі в очі. Він же тебе не з'їсть. Возьми ось гетеї гроші. Тут їх 50. Поклонися у ноги, ди положи на стол. Він же юриста, не чурається грошей. Тоді й діло пойде, як по салі. Ну, що ж робить? Попитаю. Яна боязно підходить, кладе гроші на стол і низько кланяється становому. Найясніша корона. Тише! Становий стукає по столу товстою книгою, закриваючи її покладені на стол гроші. І, не оглядячи на шляхту, протягує. По указу Пінського земського суда от 23 мая сього года за номером 2312 прибыл я в околицу для расследования уголовного дела о побоях, нанесенных Тихоном Протасовицким Ивану Тюхаю Липскому. Липский! Маєш свідків? Маю, найясніша корона. Пусть виступять вперед. Троє шляхтюков виходять наперед. Протасовіцький, за що ти його бив? Дик він же назвав мене мужиком, хрен йому в очі. Я. Маєш свідків? Маю. Хуторгу. Його не можна ставити. Йон під судом. Свідки Тюхая Липського. Ви бачили, як Протасовіцький бив Липського? Бачили, найясніша корона. Ага. А ви бачили? Ні, не бачили, найясніша корона. Ну, дик добре. Слідство кончено. Тепер буде суд. А науперед, по указу всемилостивейшей государыни Елисаветы Петровны 49 апреля 1893 и всемилостивейшей Екатерины Великой от 23 сентября 1903 года, а равномерно в смысле статута раздела 8 параграфа 193-го, коим назначается в пользу суда от тяжущихся гривны, обжалованный Протасовіцький, имея зараз же уплатить пошлин 20, прогонных 16 и на канцелярию 10 рублей. Ой, тише! жалуючыся Ліпскі у палавіне таго. Ціх жа. Сведкі, каторыя бачылі драку, а не баранілі, па 9 рублёў. А ўся прочая шляхта, што не бачыла дракі, за тое, што не бачыла, па 3 рублі. Плаціце. Глядзі ты, як ён на бяду нашу ўсе указы і законы, як рэпу грызе і не заікнецца хрэн яму ў вочы. А чаго тут дзівіцца? Відаць, чалавек судовы, дык ён на том і зубы згрыз. Бач, парода такая. Зборшчык палажыў на стол грошы. А ўсё? Да капеечкі найяснейшая карона. Ладна, ідзі. Зараз будзе дэкрэт. О, Господі! Што гэта будзе хрэн яму ў вочы? А то я й будзе. Абдзярэ ўсіх, як ліпку, дай паедзе да хаты. Хрэн табе ў вочы, каб прынамсі скура была цела. А то як дабярэцца да яе, будзе нячысты інтэрэс. Слухайце з увагаю! Буду чытаць дэкрэт. Па указу яго імператарскага вялічаства во временном присутствии в комплекте, составленном из участкового заседателя и его письмоводителя, слушали дело, коего обстоятельства следующие. Иван Тюхай-Липский назвал Тихона Протасовицкого мужиком. Тише! Тот за такую обиду побил Липского. Бил? Тихо! На что сей последний представил свидетелей. Расследовал таковое дело временное присутствие сообразно указу всемилостивейшего государя Петра Великого в 1688 году марта 69 дня последовавшего и применяясь к статуту литовскому раздела 5 параграфа 18 определило. А. Тихону Протасовицкому, как уголовному преступнику, назначается 25 лос на голой земле, без дивана. О, Господи! Устать! И штрафа 25 рублей у пользу временного присутствия. Б. Ивану Тюхаю-Липскому, как нанесшему личное оскорбление Протасовицкому, назначается 15 лос на диване и 15 рублей штрафа у пользу временного присутствия. В. Свидетелям, которые видели драку и не разняли дерущихся, по 10 лос на диване и по 10 рублей штрафа у пользу временного присутствия. Не войкать. Д. Всей прочей шляхте, которая не видела драки за то, что не видела, а тем самым не могла и разнять дерущихся, назначается по 5 лос на диване и по 5 рублей штрафа в пользу того ж присутствия. Тише! Напоследок. Г. Применяясь к указу Ее Величества Анны Иоанновны 1764 года, октября 45 числа, за негербовую бумагу, употребленную и имеющуюся употребиться по всему делу, Протасовицкий 5, Липский 3, свидетели по 2, а все прочие по 1 рублю уплотят. Кончана! Тепер зборщик нехай збирає гроши. Пасля ж примемся за лазу. О, бачки мои родные! Хрен яму в очи! 25 лос! Да еще и не на диване, а на голой земли. Дав бы 100 рублей, каб дивана подослали. Становы углубляется у читания папер. Протасавіцкі падкрадваецца к Пісулькіну і совае яму 25-рублёвую бумажку. Дабрадзею, ратуй няшчаснага, ды павучы, як лазы збавіцца. Хорошо быць пісьмавадзіцелем у разумнага чалавека. Маляваныя госцікі самі ў кішэню лезуць, не надо і рук выцягваць. Да, і не ведаю, што рабіць, пане Протасавіцкі. Ён баіцца, каб зрабіўшы вам палёгку, перад судом не адказваць. Дабрадзею. Але папрабуйце, злажыце яму добры гасцінчык, а вось паквапіцца, пагаварыце з сабой і злажыце, а я тым часам папрабую ўгаманіць яго. Падыходзіць да станавога і шэпча, той злосна адказвае. Не магу, не магу! Не могу! Знаешь, по всемилостивейшему указу нашего государа 1881 года, сентября 75-го дня, какой великий отказ за поблажку сторонам у уголовном преступлении. Не только посаду могу стратить, но и личность подвергнется опасности. Жонка! А жонка, хрен тебе в очи, принеси скураный мешок, что лежит у кубля с гречкою. Там ёсць 100 рублёў. Трэба выкупіць скуру. Ох, даражэй, яна каштаваць будзе хрэн ёй у вочы. Што, матерусі ў бяды, а цяпер расплачвайся. Куліна выходзіць. Гришка падыходзіць да бацькі. А ну, бацька, рассупонь свой мешок. Да вы ніякіх рублёў 50. Можа, і тваю пашануюць скуру. І вы разварушыцеся. Якія бачылі драку па 10. Якія не бачылі па 5 рублёў. Злажыце ў кучу да паднесіце на яснейшай кароні. Дак ён жаліцца над вамі дзела кончыць. Вось як яны лідзю судовую мець. І воўк будзе сыт, і козы цэлы. Шляхта збірае грошы ў адзін мяшок і аддае Гришку, каб ён аддаў іх станавому. Ідзі ты, сынку, палажы на стол, ды прасі і малі, каб ён памілваў нашу скуру, ды скасаваў свой строгі дэкрэт. Бачите, батька, як недобро, что вы водитесь с суседями. Добро, я осмелюсь подысти. Только каб вы погодили со Стихоном, да каб вы послали от меня сватовки его дачцы Марысі. А, дьявол, яго бяры. Нехай только уладится дело, я уже не откажуся. Иди, иди, проси. Наяснейший, Харон, мы две купинской шляхт. И ты, шляхтец, не глумишь. Не пэцкай у балоте шляхецкі братні табе крові. Скасуй строгі твой дэкрэт на сорам ваколіцы пісаны. Памірі майго батьку з Тихонам. Сатвары маёй Марысі шчасць. А мы ўсе цэлою ваколіцею век за цябе будзем Бога прасіць і век табе дзякаваць. Не. І я вас прашу, ваше благароддзе, пусть напішуць міравую і канцы в ваду. Хорошо, для вас это сделаю. Приму грех и ответ на себя. Тихон Протасавіцкий и Чухай Липский, подойдите сюда ближе, обнимитесь и поцелуйтесь на сходу. Ну что ж, Тихон. Да, Тихон, на згоду, каб быў крупнік. Готова, готова, наяснейшая карона. Сходите, жонка і Марыся, ты принясіце хрен вам у вочы. Куліна і Марыся ідуць у хату. Вы думаеце, што мне міла паняверыць кроў шляхецкую? Я ж сам шляхціц, вам родны. Але што ж рабіць? Служба не дружба. Законы, миленькие, законы. Годячи вас, беду на себе беру. Только под такой кондицией, каб Тихон с Липским навек с собою помирились, да каб я проз вас не трапил у нерад, конечно, требую, каб тут же при мне деток своих заручили, а там и повянчали. Тут Куліна і Марыся прынеслі две міскі гарачага крупніку і разліваюць у кубкі. Ага. Ну што, Тихон? Отдаси за Гришку свою Марисю. Горячая, ой, горячая наяснейшая корона. Откуда же ты ведаешь? Так я ж сама ее зладила. Что? Ты горелку, только что перегорела. Шафрану и разных приправ насолила много. А мёду так целый кадопчик укинула. Ты толкуешь об крупнику? А не. Хрен тебе в очи. Чуешь, что наяснейшая корона кажа? А як же? Об приправе? Об якой приправе, хрен тебе в очи? Об Марисі. Те отдаси я за Гришку Липского. А что ж будет с куторгою? Хрен ему в очи. Твой куторга только хвалиться умея. А як пришло до дела... Дык чуть убеду с собой разом, и мене не учах. Вот я тут зараз целую справу кончу. Берите кубки. Бери, не бойся. Чего боишься? Так, Гришка, любишь ты Марисю? Хочешь зёю до шлюбу? Ой, хочу. Вельми хочу на яснейший король. Бог меня покарай, коли я не дам ей счастья, дружившися. Так. А ты, Марися, любишь Гришку? Хочешь с ним век делить счастье и горе? Ну что, чего молчишь? А уже ж, коли молчу. Да хочу. Ладно, любишь Гришку? Але. Крепко его любишь. Наяснейшая корона, трудно мне без Гришки жить. Ниякая перепона не у силах нас разлучите. Мое сердце, яго менье, моя любовь, яго сила. Без яго мне свет мучение, без яго мне свет могила. Няхай батьки лають мучить, ни с кем другим не зручуся. Коли з ним меня не разлучить, я у Прип'яті утоплюся. Ну, коли так крепко его милуешь, дык уже нема чого раздумывать. Панове батьки, треба их заручить, а то новое уголовное дело звалится на ваши головы. Тише, пане Липский. Чи приймаєш мене за свата для свого сина? Ти уже ж, найяснейшая корона. Задумали діло, то і кончайте його з Богом. Я буду рад благословить. Ага. Дайте сюди ручник. Становому подають ручник. І він закидає його собі за плечо. Ага. Ну, ось я і сват. Ага. Что, панове протасовицкие, отдасте вашу дочку за Гришку? Такого свата трудно не уважить. То-то. Ходи, жонка. Ходи, пане Липский, хрен тебе в очи. Поблагословим детей, а там потом отгуляем веселье. На пасах дам два гарцы грошей и шляхетскую худобу. А по смерти ж нашей сами все заберут. Конечно, и на выправу не пошкодуем. Я наш у нас ядиночка, что маем усё яе будет, каб только Бог дал им счастную долечку. Вот так, добра. Обнимитеся и поцелуйтеся. Виват молодым! Виват молодым! Ага, добра. Теперь, панове батьки, подпишите мировую и изложите мировых пошлин по 3 копейки. Не был бы судовый человек. Побрал рубли, да я все по копейке сягаю. У них уже такая натура. Без копейки чвертью, як без соли у страви, як не обойдутся. Копейки и чверти до скарбу, а рубли себе. Десятки! Приведи сюда куторгу. Ну что ж, наливайте знов кубки, да выпьем за здоровье молодой пары. Здорово, молодые! Уваходит куторга, и он чует тот за молодых, и примая это на свой кошт. Дякуй, панове громада. Буду стараться щасливить Марисю. Молчи, старый хрен, не об тебе тут иди дело. Бяры кубак, ды выпі за здароўе маладых Грышкі Ліпскага з Марысяю. І падзякуй Богу, што так лёгка вырабіўся адсюда. Дык гэта не я малады. Не за маё пілі здароўе. Пакі, стары хрыч, думаць аб жаніцьбе, а заматай сабе на вус, каб крэпка дзяржаць язык за зубамі. Ой, найяснейшая карона, буду сабе часта браць на розум філасофскую прыпаведь. На тое у людзей язык, каб умець маўчаць. Вот то-то, дзесяцкі! Коні гатовы? Запрагаюць, найяснейшая карона! Ага, ну што ж, панове шляхта, браты, я вам родны, я вам брат. Дык на прашчанне вып'ем яшчэ па кубку крупніку, заспяваем нашу родную песню, ды паскачам на заручынах. Пані Куторга, у цябе яшчэ не вельмі курыца чупрына. А, не. Ты вядзі пункты, а мы пракруцімся прыпяваючы. Нашы пінскі акаліцы, жыццё хоць цару царыцы, усяго досыць азірніся, еш ты хоць разберажыся. Эх, чу-чу, мадрачку, мадрыка весела, эх, чу-чу, мадрачку, мадрыка весела. Ёсць гарэлка, луста, хлеба, у юнай сушона рыба, чаго ж болей людзям трэба, пінчуку тут даў бы гнеба. Эх, чу-чу, мадрачку, мадрыка весела, эх, чу-чу, мадрачку, мадрыка весела. Дзівчаты нашы як лані, харашэйшы ясных пані, зірня якая ў вас паня, сэрца з-пад рабра дастаня. Эх, чу-чу, мадрачку, мадрыка весела, эх, чу-чу, мадрачку, мадрыка весела. Ап'янелая шляхта хістаецца без парад. Кручкова адводзіць у бок Альпенскага і кажа яму: «Ведаеш, што на цябе казаў Статкевіч?» «А што?» «Ён казаў, што ты не шляхціц». «Што? Ён мяне так зневажае? Ага. Вось я ж яму пакажу маё шляхецтва». «Не-не-не, не пры мне. Як паеду, тады з ім расправішся». Станавы падыходзіць да Статкевіча. «Знаеш, цябе Альпенскі аблаяў мужыком». «Ён смеў назваць мяне мужыком? Ага. Таму не сам Юрій Кабылінскі падпісаў грамату. Дак я жа на скуры яго выпішу сваё шляхецтва». Падбягае да Альпенска, яны пачынаюць біцца. У бойку ўвязваецца ўся шляхта. У часе бойкі ўсе памалу разбягаюцца. Ліпскі падбягае да Станавога. «Найяснейшая карона!» «Чаго?» «Шляхта напілася і завязалася біцца!» «Ну дык што?» «Бойцеся Бога, раздыміця! А то і з вас штраф будзе належыць!» «Ай, не ка мне, не ка мне! Няхай у суд падаюць, тады прыеду на следства!» «Следство?» «Бывайце здоровы!» «Приватная ясненьшая карона!» «А што, ўжо разышлись? А там чутная бойка. Добра прыпавесць кажа. Пінска шляхта як нап'ецца, то напэўна падзярэцца. І ды вы ўжо найяснейшая публіка спаць хочаце. А што, не праўда? Дык, найяснейшая публіка, прашу цябе, не дзівіся, беда гэта невяліка, што мы крыху напіліся, беда гэта невяліка, што мы крыху напіліся, нехай шчасная развязка в пінскай шляхце ад вас будзе, дайце браво, калі ласка, ты дадому, добрыя людзі, дайце браво, калі ласка, ты дадому, добрыя людзі. Шановні слухачі, прогучав радіоспектакль «Пінська шляхта» поводле п'єси Вінцента Дуніна Марцинкевича. Виконавці – артисти Пінського драматичного театру, год запису 1952.